Глава 4. А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым Кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый казак. Знал вдоль и поперек запорожцев. И сначала сказал: «Не можно клятвы приступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно. Клятвы мы не приступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы со старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем». Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные, и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: кто, зачем, из-за какого дела пробили сбор? Никто не отвечал. Наконец, в том и другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром казацкая сила, нет войны! Вот старшины забайбачились на повал, позаплыли жиром очи, нет, видно, правды на свете!» Другие казаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец, Кошевой вышел вперед и сказал: «Позвольте, панове запорожцы, речь держать». «Держи!» «Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродейство, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры не имет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена?» «Он хорошо говорит», — подумал Бульба. «Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог! Я только так это говорю. При том же у нас храм Божий. Грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сечь, а до сих пор не то же, чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хоть бы серебряную ризу кто догадался им выковать. Они только то и получили, что отказали в духовной иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами. Мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему». «Что ж он путает такое?» — сказал про себя Бульба. «Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове?» «Веди! Веди всех!» — закричала со всех сторон толпа. «За веру мы готовы положить головы!» Кошевой испугался. Он ничуть не хотел подымать всего Запорожья. Разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым. «Позвольте, панове, еще одну речь держать!» «Довольно!» — кричали запорожцы. «Лучше не скажешь!» «Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известно, и по Писанию известно, что глаз народа — глаз Божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове. И силы у нас были бы свежие, и никого бы не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть. Они, турецкие собаки, в глаза не кинутся, и к хозяину на дом не посмеет прийти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолот в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад. Я слуга вашей воли». Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться. Куренные атаманы совещаться. Пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.